холодный воздух. «Интересуетесь, отчего я боюсь сквозняков? Отчего меня пробирает озноб, едва я вхожу в холодную комнату? И отчего, когда вечерняя прохлада прогоняет тепло погожего осеннего дня, меня обуревают тошнота и отвращение? Кое-кто утверждает, что я реагирую на холод так, как иные, на неприятный запах. Не стану уверять, будто это впечатление ложно. Я расскажу вам о своем ужасающем приключении, а вы сами решайте, объясняет ли это странности моего поведения». Было бы ошибкой полагать, что непременные спутники ужаса — темнота, тишина и одиночество. Я испытал его при ярком полуденном свете, среди лязга и грохота большого города, в тесноте и суете заурядной обшарпанной гостиницы с непримечательной хозяйкой, где я жил на одном этаже с двумя крепкими мужчинами. Весной 1923 года я устроился на скучную низкооплачиваемую работу в одном нью-йоркском журнале. И, будучи не в состоянии оплачивать приличную съемную квартиру, принялся скитаться по дешевым пансионам в поисках комнаты опрятной и чистой, со сносной мебелью и сносной ценой. Вскоре выяснилось, что выбирать можно только меньшее из зол, а через некоторое время на западной 14-й улице мне попался дом, внушавший не столь острое отвращение, как прочие осмотренные. Это был четырехэтажный особняк из темно-коричневого песчаника, выстроенный, судя по всему, в конце 40-х годов и отделанный мрамором и деревянными панелями. Их поблекшее великолепие свидетельствовало о прежней изысканной роскоши. В комнатах, просторных, с высокими потолками, с безумными обоями и нелепо вычурной лепниной, чувствовалась удручающая затхлость и витал душок странной стрепни. Но полы были чистыми, постельное белье менялись приемлемой регулярностью, а горячая вода не слишком часто оказывалась холодной или пропадала, и поэтому я счел это место годным для прозябания в ожидании лучших времен, когда ко мне вернется достаток. Хозяйка, неряшливая и только что не бородатая испанка по имени Эррера, не изводила меня сплетнями и не пеняла за то, что я допоздна жгу электричество в своей гостиной на третьем этаже. А соседи за стеной были тихими и неразговорчивыми, чего и следовало ожидать от грубоватых испанцев, происходящих почти из самых низов. Лишь неумолчный шум уличного движения серьезно досаждал мне. С первой странностью я столкнулся, прожив там почти 3 недели. Как-то вечером, часов около 8, я услышал стук капель по полу и вдруг осознал, что уже некоторое время ощущаю резкий запах нашатыря. Осмотрев комнату, я увидел, что потолок мокрый и с него капает. Вода, судя по всему, просачивалась в углу у внешней стены дома. Желая поскорее разобраться с этим, я поспешил в подвал поставить в известность хозяйку, и она заверила меня, что сейчас же все уладит. «Это доктор Муньес!» — выкрикнула она, устремляясь наверх впереди меня. «Он опять пролит свои эмикалии! Слишком больной, чтобы сам себя вылечил! Солобея и солобея все время! Но никого, чтобы помогай ему! Такой очень странный болезнь! Целый день брать ароматный ванна... и его нельзя тревожь и впускай тепло. Он сам поддерживать порядок в своих комнатах. Его малая комната весь занят бутылки и машины. Он сейчас не работать как доктор, никто не лечить. Но когда-то он был великий доктор. Мой папа в Барселона слышать о нем. И совсем недавно вылечить руку водопроводчик, которая внезапно стала болей. Он никогда не выходить из дома, только на крыша. А мой мальчик, Эстебан, носить ему еда, белье, лекарства и амикалии. Боже мой, он использовать нашатырь для поддержки прохлады!» Госпожа Эррера ушла по лестнице на 4-й этаж, а я вернулся к себе. Нашатырь перестал капать. Вытерев лужу, я уже открывал окно, чтобы глотнуть воздуха. и тут услышал над собой тяжелые шаги хозяйки. Перемещений доктора Муньеса я никогда не замечал. Лишь иногда сверху доносились звуки работы какого-то механизма с бензиновым двигателем. По-видимому, доктор ступал осторожно и мягко. На мгновение я задумался, что за странное несчастье постигло этого человека, и не может ли быть причиной его упорных отказов от посторонней помощи всего-навсего беспочвенное чудачество? Ведь выдающиеся люди, спустившись с небес на землю, лениво подумал я, порой грешат излишней напыщенностью. Я бы никогда не познакомился с доктором Муньесом, если бы однажды поздним утром, когда я работал над статьей в своей комнате, у меня не случился сердечный приступ. Врачи предупреждали меня об опасности таких приступов, и я знал, что нельзя терять ни минуты. Поэтому, вспомнив рассказ хозяйки о том, как Муньес помог захворавшему рабочему, я с мучительной медлительностью поднялся на этаж и робко постучал в дверь над моей комнатой. В ответ где-то справа на хорошем английском поинтересовались, кто я такой и по какому делу. Когда я ответил, открылась дверь рядом с той, в которую я стучался. Меня встретило дуновение прохладного воздуха, и хотя стоял один из самых жарких дней на исходе июня, я вздрогнул, очутившись в этих просторных апартаментах, где богатая, со вкусом подобранная обстановка составляла разительный контраст с прочими уголками нашей обители убожества и ветхости. Раскладная кушетка была навечно назначена диваном, а мебель красного дерева, роскошные драпировки, старинные картины и плотно заставленные книжные полки – напоминали скорее о кабинете джентльмена, чем о номере в дешевой гостинице. Теперь я увидел, что прихожая этих апартаментов, расположенная как раз над моей комнатой, малая комната с бутылками и машинами, о которых упомянула госпожа Эррера, служила доктору лабораторией, а роль главной, жилой комнаты, досталась смежной с ней, более просторной, где удобные ниши и большая прилегающая ванная позволяли разместить комоды, шкафы и прочее необходимое для житья. Доктор Муньес, вне всякого сомнения, был родовит, образован и отличался тонким вкусом. Стоявший передо мной человек был невысок, но идеально сложен и одет в строгое платье безупречного покроя. Благородное лицо, властная, однако не заносчивая, обрамляла короткая седая борода, а сквозь старомодное пенсне на орлином носу смотрели внимательные темные глаза, придававшие доктору сходство с мавром, хотя остальные его черты были скорее кельтиберскими. Густые, аккуратно подстриженные волосы, свидетельствовавшие о регулярности визитов парикмахера, разделял над высоким лбом элегантный пробор. Все это в целом создавало впечатление поразительного ума и превосходства в происхождении и воспитании. Тем не менее, в тот миг, когда в овеявшем меня порыве холодного воздуха я увидел доктора Муньеса, я почувствовал отвращение, неоправданное ничем в его облике. Лишь мертвенно-бледное лицо и ледяные руки могли бы дать физическую основу этому чувству, но их легко было бы извинить его нездоровьем. Возможно также, что мое отвращение вызвал именно странный холод, ведь подобная промозглость в жаркий день ненормальна, а отклонения от нормы всегда внушают годливость, недоверие и страх». Но на смену отвращению почти тотчас пришло восхищение, ибо, невзирая на подрагивание и ледяной холод бескровных рук странного врача, моментально стала очевидна его необычайная искусность. Он с первого взгляда безошибочно понял, что требуется, и умело оказал мне помощь, заверяя при этом красивым, мелодичным, но, однако ж, странно приглушенным голосом без интонаций, что он злейший из заклятых врагов смерти, и что за время странного эксперимента посвященного созданию для нее помех и ее сокрушению, растратил все свое состояние и растерял всех друзей. В нем чувствовался доброжелательный фанатизм. Прослушивая мне грудь и приготовляя лекарственную смесь из того, что он принес из своей маленькой лаборатории, доктор беспрерывно бормотал что-то не слишком связное. Очевидно, общество человека благородного он находил редкой отрадой в таком сомнительном месте и под наплывом воспоминаний о лучших временах сделался необычайно разговорчивым. Его голос, как бы странно он ни звучал, действовал по меньшей мере успокоительно, и я не замечал, как он переводит дух, тараторя на манер городских жителей. Рассказывая о своих теориях и экспериментах, он старался отвлечь мои мысли от приступа, и я помню, как он тактично утешал меня относительно слабости моего сердца, настаивая на том, что воля и сознание сильнее телесной жизни, и посему, если телесный каркас в целом не поврежден и с ним обращаются бережно, то благодаря продуманному развитию упомянутых качеств он может сохранять определенную активность нервной системы, невзирая на самые серьезные нарушения, изъяны или даже отсутствие некоторых органов. «Могу, — сказал он полушутя, — когда-нибудь научить вас, как жить, или хотя бы поддерживать своего рода сознательное существование вовсе без сердца». Сам он страдал от осложнений каких-то болезней, почему нуждался в весьма строгом режиме, подразумевавшем и постоянную прохладу. Небольшое повышение температуры, излишне затянувшись, могло стать для него роковым. Прохладу в его жилище, примерно 55-56 градусов по Фаренгейту, поддерживала абсорбционная аммиачная холодильная система. Именно бензиновый двигатель ее компрессоров я часто слышал в своей комнате этажом ниже. Избавившись от приступа за удивительно короткое время, я покинул эту внушающую трепет обитель последователям и поклонникам одаренного затворника. С того дня я, облачившись в пальто, частенько навещал его, слушал рассказы о тайных исследованиях и их близких к ужасающим результатах, и с трепетом листал страницы удивительных, неправдоподобно древних фолиантов, хранившихся на книжных полках. Можно добавить, что в конце концов, благодаря умелому уходу, я почти избавился от своего недуга. При этом доктор не пренебрегал магическими формулами средневековья, полагая, что их загадочные заклинания содержат некие психологические стимулы, способные оказать особое воздействие на ткани нервной системы, в которых прекратились органические пульсации. Меня тронул его рассказ о пожилом докторе Торресе из Валенсии. Тот помогал ему когда-то проводить опыты и выхаживал его во время тяжелой болезни, приключившейся 18 лет назад и ставшей причиной его нынешних хворей. Но едва только многоопытный практик спас своего коллегу, как сам пал жертвой зловещего врага, с которым сражался. Похоже, битва эта была до крайности тяжелой, ибо доктор Муньес шепотом дал понять, пусть и не вдаваясь в подробности, что методы исцеления применялись весьма необычные, среди прочего действия и процедуры, не встречающие одобрения у престарелых костных последователей Галена. Проходили недели, и я с прискорбием заметил, что мой новый друг и впрямь медленно, но верно слабеет, как выразилась госпожа Эррера. Его лицо делалось все бледнее, голос все глуше, речь невнятнее, движения теряли уверенность, а ум и воля утрачивали гибкость и твердость. Об этих печальных переменах он, судя по всему, не подозревал, и мало-помалу вид его лица и предметы бесед начали раздражать меня все сильнее, и вновь пробудилось то бессознательное отвращение, которое я испытал в самом начале. У него появились странные причуды. Он пристрастился к экзотическим ароматам и египетским благовониям, и теперь запах в его комнате наводил на мысли о погребальных камерах фараонов в долине царей. Вдобавок его потребность в холодном воздухе возросла, и с моей помощью он удлинил аммиачную трубу в своей комнате и усовершенствовал компрессоры и привод холодильной машины, благодаря чему смог поддерживать температуру от 34 до 40 градусов по Фаренгейту, а затем даже 28 градусов. Ванная комната и лаборатория, конечно, охлаждались менее, чтобы вода не замерзала и химические процессы протекали не слишком медленно. Его сосед по этажу стал жаловаться на холод, проникающий сквозь дверь меж комнатами, и я помог ему завесить эту запертую дверь тяжелыми портьерами, дабы избежать лишней неловкости. Казалось, им все более овладевал ужас самого мрачного и болезненного свойства. Он беспрестанно говорил о смерти, но при любом упоминании о похоронах или ритуальных услугах лишь глухо смеялся. Итак, общество его стало для меня неприятным и даже жутковатым. Но, обязанный ему исцелением, я не мог оставить его в окружении одних лишь незнакомцев. И, кутаясь в нарочно для этого приобретенное тяжелое пальто марки «Ольстер», я каждый день старательно вытирал пыль в комнате Муньоса и обеспечивал его потребности. Я также взялся делать покупки по его просьбам, но некоторые химикалии из тех, что он заказывал в аптеках и лабораториях, повергали меня в недоумение. Казалось, в апартаментах доктора сгущается необъяснимая тревога. Во всем доме, как я уже отметил, чувствовалась затхлость, но в его комнате пахло еще хуже, несмотря на все ароматы, благовония и едкий химический запах постоянных теперь ванн, которые он принимал, упорно отказываясь от сторонней помощи. Я усматривал в этом явную связь с его болезнью и с трепетом гадал, что же это может быть за недуг. Госпожа Эррера, заглянув к доктору, перекрестилась и безоговорочно припоручила его моим заботам, запретив своему сыну Эстебану выполнять его поручение. Когда я предложил Муньосу обратиться к врачам, страдалец впал в самую бурную ярость, какую, казалось, смел себе позволить. Его явно страшили физические последствия сильных переживаний, но его воля и целеустремленность скорее крепли, нежели слабели, и постельный режим он решительно отвергал. На смену апатии первых дней нашего знакомства пришло пламенное стремление добиться цели, и он как будто готов был повергнуть демона смерти, если бы даже этот древний враг вцепился ему в горло. Он фактически перестал притворяться, что принимает пищу. Это и прежде больше походило на выполнение повинности. И только сила духа, казалось, удерживала его от полного краха. Теперь он взялся регулярно писать какие-то длинные послания. Их он тщательно запечатывал и оставлял на конвертах, предназначенные мне предписания передать их после смерти определенным указанным лицам, адресованные по большей части в Индию, но среди прочих знаменитому когда-то, а ныне вероятно покойному французскому врачу, о котором ходили самые невероятные слухи. После случившегося я сжег эти бумаги, никому ничего не отослав и ничего не распечатав. Вид и голос доктора стали вовсе пугающими, а находиться рядом с ним было почти непереносимо. У человека, явившегося однажды в сентябрьский день починить электрическую настольную лампу, взгляд, внезапно брошенный на обитателя комнаты, вызвал эпилептический припадок, который доктору легко удалось остановить, просто уйдя с глаз несчастного. Человек этот, что удивительно, не испытывал столь сильного испуга, даже пройдя через ужасы мировой войны. Наконец, в середине октября с ошеломляющей внезапностью наступила страшная развязка. Однажды вечером, около 11 часов, Сломался один из компрессоров холодильной машины, и охлаждение аммиака прекратилось. 3 часа спустя доктор Муньес вызвал меня, стуча кулаком в пол, и я начал безнадежные попытки исправить неполадку, тогда как хозяин апартаментов извергал проклятие неописуемо безжизненным глухим дребезжащим голосом. Мои дилетантские усилия, однако, оказались тщетными, а когда я привел механика из ближайшей круглосуточной автомастерской, мы узнали, что до утра ничего нельзя сделать, поскольку среди ночи негде раздобыть новый поршень. Неимоверно выросшие ярость и страх умирающего отшельника, казалось, вот-вот разрушат изнутри то, что осталось от его слабеющего тела. Но в какой-то миг судорога заставила его закрыть ладонями глаза и броситься в ванную. Оттуда он выбрался ощупью, с плотной повязкой на лице, и больше я его глаз не видел. Леденящий холод апартаментов между тем заметно смягчился, и часов в 5 утра доктор забрался в ванну, распорядившись нести ему весь лед, какой мне удастся достать в ближайших кафе и ночных аптеках. Возвращаясь из своих порой обескураживающих вылазок, я складывал добычу перед закрытой дверью ванной и слышал беспокойный плеск внутри и хриплые выкрики «Еще! Еще!». Наконец наступило теплое утро, и одна за другой открылись лавки. Я попросил Эстебана либо помочь мне с доставкой их постояльцу льда, пока я раздобуду поршень для компрессора, либо заняться поисками поршня, пока я буду приносить лед, но он, следуя указанию матери, категорически отказался. В конце концов, на углу 8-й авеню я нанял какого-то случайно встреченного бездельника-оборванца снабжать пациента льдом из маленького магазинчика, представил его продавцу, а сам вплотную занялся поисками поршня и мастера, способного его установить. Мои старания не приносили плодов, и я бушевал не хуже отшельника, сознавая, как пролетают часы в бесплодных и напряженных телефонных переговорах и лихорадочных метаниях по городу туда и обратно на метро и наземном транспорте. Около полудня в самом городе, но на приличном расстоянии от центра, я нашел подходящего поставщика запчастей. И примерно в 1:30 пополудни прибыл туда, где снимал жилье с необходимыми инструментами и 2 крепкими толковыми механиками. Я сделал все, что мог, и надеялся, что не опоздал. Черный ужас, однако, опередил меня. В доме царил переполох, и сквозь гул проникнутых трепетом голосов я услышал, как кто-то глубоким басом читает молитву. Что-то сатанинское витало в воздухе, а жильцы, чуя запахи, распространяющиеся из-под закрытой двери доктора, перебирали четки. Нанятый мною бездельник, похоже, с воплями сбежал, глядя безумным взором, почти сразу после 2-й доставки льда. Возможно, его подвело чрезмерное любопытство. Он, конечно же, не мог запереть за собой дверь, но теперь она была закрыта на ключ, по-видимому, изнутри. Оттуда не доносилось ничего, кроме зловещего мерного стука крупных капель. Наскоро посовещавшись с госпожой Эрерра и рабочими и презрев страх, терзавший мою душу, я посоветовал выломать дверь. Но хозяйка ухитрилась с помощью какого-то проволочного приспособления провернуть ключ снаружи. Перед тем мы открыли двери всех прочих комнат на этаже и настежь распахнули окна. Теперь, прикрывая носы платками, мы с трепетом вторглись в треклятую южную комнату, залитую теплым послеполуденным солнцем. Темная скользкая полоса шла от открытой двери ванной к входу в апартаменты и далее, к письменному столу, подле которого натекла мерзкая лужица. На столе, на клочке бумаги, заляпанном чем-то гадким, карандашом было что-то нацарапано, очень коряво, будто когтистой лапой, а по столу от торопливо начертанной предсмертной записки тянулось нечто вроде следа когтей. Дальше полоса вела к дивану и упиралась в нечто неописуемое. Что находилось или когда-то находилось на диване, я не могу и не смею здесь сказать. Но вот что я с трепетом прочел на липкой бумаге, прежде чем достать спичку и сжечь ее до хрупкой корочки. Вот что я в ужасе высмотрел после того, как хозяйка и двое механиков суматошно кинулись прочь из этого адского места, чтобы затем дать бессвязные показания в ближайшем полицейском участке. Эти тошнотворные слова казались почти невероятными при желтом солнечном свете, в грохоте грузовиков и шуме множества автомобилей, доносящимся снизу, с запруженной ими 14-й улицы. Но, сознаюсь, тогда я им поверил. Верю ли сейчас? Честно говоря, не знаю. Кое о чем лучше не размышлять. Могу сказать только, что ненавижу запах нашатыря и вздрагиваю от резких дуновений холодного воздуха. «Конец!» — гласили уродливые каракули. «Близок. Льда больше нет. Тот человек взглянул на меня и убежал. С каждой минутой становится все теплее, и ткани не выдерживают. Думается, вы поймете, ибо я говорил вам о воле, сознании и сохранении тела после того, как откажут органы. Теория не дурна, но так не могло продолжаться бесконечно. Началось постепенное ухудшение. Его я не предвидел. Доктор Торрес все знал, но потрясение убило его. Он не пережил того, что ему пришлось сделать. Поместить меня в странное темное место в соответствии с указаниями моего письма и заняться моим возвращением. Однако мои органы уже никогда не будут работать. Это пришлось сделать ради того, чтобы сохранить меня. Ведь, как вы понимаете, тогда, 18 лет назад, я умер».